У меня нет таланта. Даже если вы сделаете меня своим учеником, я знаю, глава Самарён широко улыбался. Я хорошо знаю, что у тебя нет таланта, а то, что ты преодолел порог превосходства, далось тебе только благодаря страданиям и испытаниям. Что? Сун Мин широко раскрыл глаза в удивлении. Как он это узнал? Парень растерялся, но Ян Ильчон лишь продолжал улыбаться. Это было просто предположение. Я видел, как ты сражался с Амджоном. Ты очень искусно владеешь копьем, не подстать твоему возрасту. Наблюдая за тобой, я понял, что твое тело не поспевает за усвоенными знаниями. Это, конечно, возможно, но в твоем случае разница была просто огромная. Напрашивался вывод, что ты побывал у Тинера. Нет, да, верно. Сколько лет ты продержался? Спросил глава Самарён. Сун Мин, поколебавшись, честно ответил, что прожил там 2100 лет. Мужчина в ответ на это снова громко рассмеялся. Да ты сумасшедший. Вы тоже проходили испытание Тинера. Когда-то давно, Ян Ильчон вновь отвернулся. Почувствовав вернувшуюся спокойную ауру, феи прилетели обратно к нему. Ты тогда еще пешком под стол ходил. Я продержался 600 лет у Тинера. Затем это стало просто невыносимо, и я ушел. Но 2100 лет ты точно человек. Энвирус продержался 1000 лет. Как и говорил Тинер, Сун Мин поставил рекорд среди всех. Такая выдающаяся личность, как глава Самарён, продержался 600 лет. Так что можно сделать вывод, что испытание Тинера действительно ужасно. Что ж, я выбрал тебя не потому, что ты гений, освоивший ци с пеленок. Я уже говорил, чтобы прийти к совершенству, нужно приложить чертовски много усилий. Всегда нужно стремиться встать на вершину и никогда не сомневаться в своем потенциале. Ян Ильчон внезапно остановился. Недалеко от них стоял старый дом. Мужчина медленно повернулся в сторону Сун Мина. 2100 лет. Это значит, что ты до ужаса крепкий. Но какие у тебя планы на будущее? Ты хочешь стать лучшим? Парень медлил с ответом. Стать лучшим? Он преодолел стену превосходства, но никогда не задумывался об этом. Сун Мин знал, что мир слишком велик, чтобы надеяться стать лучшим с такими жалкими навыками. Тебе не хватает мужества. Это мне не нравится, улыбнулся глава Самарён. А если маленький дьявол станет лучшей, ты сделаешь ее снова своей целью, будешь пытаться превзойти ее? Да, не сомневаясь, ответил Сун Мин. Ян Ильчон ожидал не такой ответ, но все равно не высказал свое недовольство. Так что, ты станешь моим учеником или нет? На такое предложение нельзя легко ответить. Будь он мастером трансцендентности, то другое дело, но он уже достиг превосходства, и чему он может научиться у главы Самарён? Если я стану вашим учеником, чему вы меня научите? Ха-ха-ха. Мужчина громко рассмеялся, а затем резко остановился и продолжил более серьезным тоном. Я могу научить тебя всему, что тебе недостает. А чего мне недостает? Хаем, нужно проверить это. Ян Ильчон был до ужаса медлителен с ответом. Он заметил холодное и суровое выражение лица Сун Мина и рассмеялся. Став моим учеником, ты будешь учить не только ци. А что еще? Ну как же, ты станешь учеником главы Самарён, а значит и преемником. Сун Мин задрожал. Да, Ян Ильчон был не только великим мастером ци. Он стоял во главе огромной фракции, а значит Сун Мин должен стать его преемником и научиться управлять членами Самарён. Почему я? Я люблю упорных людей больше, чем гениев, ответил глава Самарён. Ты можешь не отвечать сразу. Я даю тебе время, так что подумай и реши, чтобы потом не жалеть. Хорошо, я понял. В прошлом люди зачастую без причины были добры к Сун Мину, но Амджон и глава Самарён располагались к нему из-за его упорства. Впрочем, Сун Мин так и не смог понять ход мысли Ян Ильчона. Где Ви Джи Хюн? Он решил пока что вернуться к тому, зачем пришел. А, точно, тебе же нужно встретиться с ней, пробормотал глава Самарён, вошел в лес и раскрыл руки. Эта девчонка живет в лесу. Прошло 2 месяца после нашего сражения, но она ни разу не выходила из леса. Она, наверное, тоже знает, что ты тут, но не выходит из-за меня. Сун Мин поклонился Ян Ильчону и направился в лес. Густая чаща была заполнена феями. Увидеть их было еще тяжелее, чем эльфов. Парень удивленно наблюдал за этими завораживающими созданиями подле него. «Как тебя зовут? Куда ты идешь?» Феи порхали возле Сун Мина. Поначалу он был настолько поражен ими, что отвечал на каждый их вопрос, но они все не кончались. Феи продолжали расспрашивать его, и список вещей, которые их интересовали, не иссякал. «Сюда нельзя, Эта женщина страшная. В какой-то момент феи резко задрожали и отдалились от парня. Эта женщина. Феи покинули Сунмина, и он осмотрелся. Вид Джи Хюн. Позвал он ее. Он чувствовал ее взгляд, но ее нигде не было видно. На самом деле, Сунмин прекрасно знал, где она. Усилившееся зрение показало вид Джи Хюн. Она сидела далеко на дереве и смотрела на Сунмина. Сидела и молчала. С их последней встречи прошел почти год. Она столько раз представляла воссоединение, но не могла побежать Сунмину навстречу, как себе это представляла. «Ты стал сильнее», — Вид Джи Хюн издалека смотрела на Сунмина. «Это удивительно. Вид Джи Хюн всегда была сильнее и привыкла к этому. С самой первой их встречи и на протяжении долгих 10 лет она была впереди. Вид Джи Хюн не знала, как справиться с подступающими чувствами в груди. Давным-давно, в детстве, она сказала ему сделать ее своей целью и жить в достижении ее. А сейчас, Вид Джи Хюн спустилась с дерева. Она хорошо знала, что пока она слабела из-за проклятия, ее друг становился сильнее. За этот год он стал неимоверно силен. У него никогда не было таланта, но все-таки он справился. Насколько же он упорный, злой и отчаянный, что достиг этого. Сейчас я, вероятно, слабее тебя. Вид Джи Хюн шла к смотрящему на нее Сунмину и рассмеялась своим мыслям. Она не испытывала недовольства из-за того, что все изменилось. Она испытывала страх. Страх того, что если она станет слабее, если она больше не будет целью. «Привет», — Вид Джи Хюн поздоровалась с ним. Первая встреча за целый год. Сунмин смотрел на приближавшуюся к нему девушку. Вид Джи Хюн почти не изменилась. Нет, кажется, ее волосы стали длиннее. Она была слаба из-за проклятия, но теперь выглядела полной сил. «Как ты? В порядке?» — спросил Сунмин. Девушка кивнула и остановилась. Сунмин и Вид Джи Хюн стояли друг напротив друга. «Ян Ильчон тебе рассказал? О чем? До того, как ты пришел, я бросила ему вызов и проиграла», — сказала Вид Джи Хюн, но продолжала улыбаться. «Он и правда великий мастер. Я не выдержала 10 атак за 10 секунд. Смешно говорить это при первой встрече», — подумала Вид Джи Хюн и засмеялась. Она продолжила идти, и расстояние между ними сокращалось. «Я с самого начала почувствовала, что проиграю», — пробубнила Вид Джи Хюн. «Пропустив атаку, я поняла, что если бы он захотел меня убить, то сделал бы это с одного удара». Несмотря на поражение, голос Вид Джи Хюн не был грустным. «На третьей атаке я получила внутренние раны». Она наоборот была в приподнятом настроении. «После четвертого удара, да, точно, я приняла его левой рукой, и она сломалась. Он пронзил меня, словно тофу». И в ее словах слышался смех. «На пятой атаке я подумала о том, что нужно продержаться только 10 секунд. Я не хотела сдаваться». Она начала смеяться громче. «И на седьмой раз я пала. Я больше не могла устоять. Он просто монстр. До сих пор я никогда не называла человека монстром. Всегда думала, что это буду я. Прости, не слишком ли это высокомерно?» «Нет, я так не думаю. Я была наглой», — сказала Вид Джи Хюн. «Я поняла, что мир велик, когда сражалась с Квон Джоном. Но глава Самарён открыл мне глаза, и я увидела, насколько все же этот мир огромен, и насколько я ничтожна в его масштабах». Вид Джи Хюн остановилась. Она стояла прямо перед Сунмином. «Он сказал, что сделает тебя учеником». «Да, сказал». «Согласись», — сказала Вид Джи Хюн. «Глава Самарён может научить тебя большему, чем просто ци. Сейчас тебе нельзя бросать копье, но он сможет научить тебя устранять недостатки в ци. Я не знаю, даже не думай об этом. Стать учеником главы Самарён — это твоя судьба, лучшая возможность, которую она только могла тебе преподнести. Если ты откажешься, то второго такого шанса не будет. Лучшее в моей судьбе – это встреча с тобой. Ты говоришь приятные слова», — Вид Джи Хюн рассмеялась. «Я хочу тебя кое о чем попросить. Можно?» «Да, конечно. Давай сразимся», — она улыбнулась еще шире. «Ведь 10 лет прошло». Глава 213. Поединок. И Сунмин удивленно посмотрел на Вид Джи Хюн, а она звонко рассмеялась, увидев выражение его лица. «Я же не сказала ничего странного». «Да, но это как-то внезапно». «Я так не думаю. В этом нет ничего такого. Это же не битва на смерть. И все же», — Вид Джи Хюн наклонила голову. «Я хочу проверить, насколько ты стал силен, и насколько уменьшилось расстояние между нами. Или насколько увеличилось», — подумала она, решив не добавлять эти слова. Сунмин молча посмотрел на Вид Джи Хюн. Их взгляды встретились, и зрачки девушки не дрожали. Она смеялась, но ее смех означал, что она не принимает отказа. Прямо сейчас, ага, Ви Джи Хюн кивнула. Слишком внезапно. Они встретились только сейчас, и он хотел поговорить о многом, но и отказывать ей он не хотел. Он тоже, как и Ви Джи Хюн, хотел проверить, насколько они изменились. Глава Самарён сказал, что сейчас Сун Мин сильнее, чем она. Ви Джи Хюн не смогла продержаться 10 секунд, но, по словам Ян Ильчона, Сун Мин бы легко с этим справился. Сомнительно. Он не верил ему, ведь в сражении мастеров важен не только уровень ци. Возможно, это заметно, если разница слишком сильная, но если мастера находятся примерно на одинаковом уровне, то нельзя заранее определить победителя или проигравшего. Как и говорил Ян Ильчон, Хаджу засмеялся. «Ты хочешь победить эту девчонку или хочешь ей проиграть? На самом деле мне все равно», — подумал Сун Мин и вытащил копье. Он уже снял доспехи, в которых притворялся Чан Хен Су, и поднял копье Силгерус. Ви Джи Хюн повернулась к Сун Мину и подняла свое оружие. «Хватит!» Заряды тока пробежали рядом с ними. Глава Самарён влез между Сун Мином и Ви Джи Хюн. Никто не заметил, как он появился, он словно телепортировался сюда. Глава Самарён, стоя между парнем и девушкой, раздраженно проговорил. «Поединок — это, конечно, хорошо, но нельзя беспричинно драться. Чего это вдруг?» Ви Джи Хюн нахмурилась. Она была зла на внезапно вмешавшегося главу Самарён. Тот произнес, смотря на нее, «В лесу живут феи, это территория их королевы. Вы не можете тут драться, когда захотите. Но я же сражалась тут с тобой. Это другой случай», — улыбнулся мужчина. «Тогда это был односторонний поединок. Ты не могла достойно атаковать, а мои удары ты не отражала, просто получала. Лесу не был нанесен ущерб». Ви Джи Хюн замолчала. «Ну, кроме того момента, когда ты ударила в землю. Но если ты будешь сражаться с ним, то этому лесу придет конец». «И что? Попроси разрешение», — сказал Ян Ильчон. «Найди королеву феи и спроси у нее, можно ли вам сразиться. Тогда она вынесет свое решение». Ви Джи Хюн не могла возразить этим словам. Она потерпела поражение от главы Самарён и признала его. Сун Мин тоже не возражал. После непродолжительного молчания она заговорила. «Тогда позволь нам встретиться с королевой. Ты слишком спешишь», — сказал мужчина. Ви Джи Хюн молчала, и он посмотрел на Сун Мина. «Ты хочешь прямо сейчас сразиться с этой девчонкой? Мне все равно», — ответил Сун Мин, отчего глава Самарён рассмеялся. Он резко развернулся и начал идти в лес. Ви Джи Хюн молча последовала за ним, а Сун Мин присоединился к ней. «Да, это слишком внезапно», — первой заговорила Ви Джи Хюн. «Но я не хочу ждать. Прошло уже больше 10 лет. Изначально мы договорились о встрече в Рубисе год назад, чтобы там проверить наш уровень. Да, потом я ослабла из-за проклятия. Но сейчас это, наоборот, сыграло тебе на руку. После того, как мы передвинули договоренность, ты стал сильнее», — Ви Джи Хюн рассмеялась. «Честно сказать, я не могла даже и представить, что за 11 лет ты станешь настолько сильным. Поэтому я больше не хочу ждать. Уже прошел год с обещанной даты, и я хочу проверить тебя. Проверить, насколько я стал сильнее, да, и не только». За этот год в лесу Ви Джи Хюн постоянно думала о Сун Мине, о том, как он сражается сам Джоном из-за того, что она обессилила, и о том времени, когда они впервые встретились в Джинабисе, и об их встрече в подземелье, а еще о том, что будет дальше. Здесь глава Самарён остановился у маленького озера посреди леса. Вода в озере была прозрачна и сверкала, но в нем не водилось ни единой рыбки. Ви Джи Хюн поразилась красоте озера. Сун Мин мельком посмотрел на нее. Если подумать, то он впервые видел от нее такую реакцию. «Осла», — глава Самарён подошел к озеру и произнес имя. «Не делай вид, что ты не услышала нас, и выходи. Я пришел сюда, потому что ты долго не показывалась», — пробормотал мужчина, пристально смотря на озеро. Вода забурлила, начав кипеть. Сун Мин и Ви Джи Хюн в ожидании смотрели на пену. «Думал, я выйду из озера», — послышался веселый голос. С неба спустился белый свет. Находящаяся в центре луча фея выглядела больше, чем остальные ее сородичи, но все равно не превышала размеров маленького ребенка. Сун Мин и Ви Джи Хюн посмотрели на нее сверху вниз и увидели красочные крылья, словно у бабочки. «Как же мне нравится удивлять людей. Рен Джу слишком привык к подобному, и на его реакцию уже не интересно смотреть. Я тоже было купился», — произнес глава Самарён. «Ты все слышала, поэтому нет смысла повторять. Но ты все равно пришел именно сюда, хотя знал, что я все слышу. Или ты хотел увидеть меня?» Она слегка приподняла уголки губ. Но глава Самарён просто указал на Сунмина и Виджи Хюн. Эти детки хотят узнать, кто из них сильнее. Тебе же все равно, у них же одинаковые навыки. Зачем им это? Ну, люди вообще такие засранцы, всегда хотят выяснить, кто сильнее. Эй, не ругайся. Она надула губки. Мне все равно. Если бы вы сражались без разрешения, я бы рассердилась, но так как вы пришли сюда за ним, я даю согласие. Отлично, глава Самарён кивнул. Осла замахала крыльями, и пространство вокруг нее начало сотрясаться. В какой-то момент цветочная поляна исчезла и осталось только белое место. Королева-фей, как Муши и Тенир, могла управлять пространством, потому что была высшим существом. Делайте, что хотите. Осла попыталась сдержать смех, а глава Самарён отошел назад. Виджи Хюн, увидев это, пробормотала. Я как будто стала развлечением. Ты чем-то недовольна? Нет, пробормотала Виджи Хюн и посмотрела на Сунмина. Оружие на ее плече медленно окутало ее тело. Это тренировочный поединок, но я вложу всю силу. Сунмин молча потрогал копье. Виджи Хюн только улыбнулась от его действий. Как и я. Несколько раз он представлял, как будет сражаться с Виджи Хюн. В день, когда она ушла из Джинабиса, она нанесла Сунмину сокрушительное поражение из-за разницы в навыках. После этого случая прошло много времени. Сунмин каждый день тренировался на горе Муши, а Виджи Хюн пару раз приходила к нему в кошмарах. В этих кошмарах Сунмин снова и снова проигрывал Виджи Хюн и ни разу не одержал победу. Как и в мире сознания, в том бесконечном пространстве, в бесконечном одиночестве, Сунмин вспоминал Виджи Хюн. Она была целью его жизни, его идеалом, его стремлением, и теперь он не откажется от поединка. 11 лет назад в Джинабисе, когда Виджи Хюн отчитывала его, он терпел. Он сказал, что сделает ее своей целью и когда-нибудь вонзит копье в ее грудь. Конечно, он не собирался этого делать. Виджи Хюн начала собирать вокруг себя энергию. Ее оружие задрожало. Он как-то сражался с двойником Виджи Хюн. Тогда он использовал силу Хаджу и еле победил. Но сейчас она сильно отличалась от того двойника. С этого момента прошло несколько лет, и Сунмин не мог и представить, насколько Виджи Хюн стала сильнее. «Не трусь», — сказал Хаджу. «Ты достаточно силен». Сунмин поднял копье. Он научился бесконечности копья девяти небес у Виджи Хюн, как и фиолетовому закату чудесного подвига. Парень пользовался этими двумя техниками, и Виджи Хюн могла проанализировать его движения. Тяжело взять преимущество с копьем, и Сунмин признавал это. Ему нужно сделать что-то немыслимое, ведь Виджи Хюн знает все его приемы. 11 лет назад я дала тебе 20 секунд форы, сказала Виджи Хюн. И в этот раз дать? Нет, Сунмин двумя руками сжал копье. Не нужно мне уступать. Виджи Хюн слегка улыбнулась и исчезла. Она передвигалась быстро, но не могла сравниться с главой Самарён. Сунмин быстро наклонился. Его копье и оружие Виджи Хюн столкнулись. Когда он сражался с двойником, он понял ее стиль сражения. Из оружия у нее была только пушка черного дракона. Она могла атаковать с нужного ей расстояния и свободно контролировать скорости изменения. Мощное, быстрое, свободное оружие было и у Сунмина. Бесконечность копья девяти небес, ницы, а техника владения копьем. Даже Комджону его мастерство принесло много проблем. Широко развернутая пушка черного дракона столкнулась с копьем Сунмин. Он начал менять направление техникой ран, но оружие девушки полетело с другой стороны. Сунмин исчез, оставив за собой призрачный след. Техника разворота и техника одного шага. Виджи Хюн хорошо знала, что Сунмин ничего не сможет сделать с ее оружием. Она широко раскрыла руки. Техника небесного дьявола была самой сильной и разрушающей ци из ее коллекции. Пушка черного дракона вернулась к ней, и Виджи Хюн подняла правую руку. Она ударила по земле, и вокруг взорвалась красная энергия. Это был ужасной силы взрыв, не требующий особого мастерства. Сунмин не растерялся. Техника разворота. Два шага, и он изменил движение взрывной волны, готовой накрыть его в любую секунду. Это были непростые шаги. После преодоления превосходства два шага меняли направление энергии. Хорошо, лицо Виджи Хюн озарила яркая улыбка. Ее энергия вышла из общего водоворота. Не выйдет использовать уловки, произнесла Виджи Хюн и сняла свое оружие. Глава 214, поединок 2. Она избавилась от своего оружия, но не оно делало ее опасной. Главное оружие Виджи Хюн – это ее тело. Копье прошло бесшумно. Бесконечность копья девяти небес – Это смертельный и скоростной прием. Из-за высокой скорости его не изменить. Нет, лучше сказать, что он и не требовал изменений. Девушка прекрасно осознавала всю серьезность этой техники. Существует 9 дополнений к бесконечности копья 9 небес, и Ви Джихюн знала их всех. То, что она анализировала ци противника, давало большое преимущество. Она знала, насколько быстро абсолютно молниеносная судьба. Эта скорость и была главным его преимуществом. Но внезапно Сун Мин добавил туда и другие ци, кровавую стратегию и быстрое кровавое убийство. Десятки энергетических линий взорвались. Ви Джихюн подняла бровь. Это не бесконечность копья 9 небес и не фиолетовый закат чудесного подвига. Эта мощная энергия доведена до совершенства. Это было еще не все. Часть его походки раскрывала дьявольский закат чудесного подвига за 2 шага. Да, прошло 11 лет. Ви Джихюн пошевелила руками, образовывая пучки энергии. Она присела, а затем ускорилась, оказавшись прямо у Сун Мина перед носом. Из низкой позиции она перевернулась и ударила ногами. Сун Мин тоже вместо того, чтобы пользоваться копьем, начал походку. Техника одного шага создала много иллюзий. Среди своих копий Сун Мин начал походку снова, стоя за спиной у Ви Джихюн. Это была сложная походка, но все же не изменение пространства. Она просто создавала образы из-за быстрого передвижения. Он поднялся в воздух и оказался за спиной. Если хорошенько проанализировать действия, то второй раз уже не купишься. Девушка повернулась и перелетела копье Сун Мина. Раскрытые руки Ви Джихюн были направлены на него. Огромная сила приближалась к Сун Мину. Это тренировочный поединок. Но одна хорошо проведенная техника может положить конец жизни противника. Сун Мин, как и Ви Джихюн, повторял свои техники. Но в этих атаках не было угрозы. Они верили друг другу. Верили своему уровню ци. Сун Мин схватил копье только левой рукой. Оно уже нанесло удар, и настало время возвращать его на место. Сун Мин правой рукой раскрыл кровавую стратегию. Вылившаяся энергия столкнулась с техникой Ви Джихюн. Упавший на землю Сун Мин, не раздумывая, ринулся вперед. Копье разделилось на 10 частей. Погоня с намерением убить. Ви Джихюн, не мешкая, вытянула вперед руки. Руки и копье столкнулись. Она выдержала атаки всех копий, хотя немного отступила. Сун Мин продолжил идти. Техника разворота и двухэтапная техника встретились с кровавой стратегией. Огромный фиолетовый комок энергии накрыл Ви Джихюн. Она быстро отошла назад и собрала руки перед грудью. На ладонях образовался черный шар. Он-то и преградил дорогу технике Сун Мина. Послышался огромный взрыв. Сун Мин выкинул копье вперед. Оно начало дрожать, и Сун Мин прикусил губу. Он раскрыл одно из дополнений бесконечности копья 9 небес. Вытянутое копье прошло насквозь. В накрывшей его энергии появилась дыра, в которую Сун Мин и прорвался. Ви Джихюн подняла обе руки, увидев, что Сун Мин пронзил ее энергию. Красный вихрь образовался вокруг нее. Она знала это дополнение. Однако раскрыть самой и просто знать – разные вещи. Даже если Ви Джихюн будет использовать копье и раскроет бесконечность копья 9 небес, она не уверена, что сможет повторить это настолько хорошо, как это сделал Сун Мин. Ты. Энергия вокруг Ви Джихюн превратилась в сотни лезвий и накрыла Сун Мина. Тот не бежал, а медленно раскрыл кровавую стратегию. Ви Джихюн направила лезвие на копье. Ты стал сильнее. Ви Джихюн не отступала. Она смеялась, ведь знала, что Сун Мин сделал ее своей целью, своим идеалом. Ви Джихюн сама его заставила. Но это в прошлом. Сейчас Сун Мин находился наравне с Ви Джихюн. Нет, может, даже и впереди. Настроение не очень. Но она наслаждалась этим сражением с единственным другом. Он стал близок и в то же время отдалился. Сун Мин подошел к ней. Энергия вокруг Ви Джихюн затихла, а остатки покрыли ее тело. Глаза Ви Джихюн сверкали. Она не хотела проигрывать. Это чувство усилилось. Она была рада, но она хотела одержать победу, и тогда Сун Мин сможет продолжать думать о ней как о своей цели. Она хотела остаться идеалом. Ви Джихюн изменила стратегию. Вначале она полагалась на силу, но не сейчас. Первым Сун Мин заметил скорость в ее изменении. Скорость, обманывающая зрение. Даже шестью чувствами он не мог засечь ее. Сун Мин перевернул копье. Держа его двумя руками, он отвел его назад. «Ну это перебор», – пробормотал Хаджу. Парень был с ним согласен. Сейчас он сражался с Ви Джихюн, только черпая энергию из собственной нигун. Но еще немного, и это будет затруднительно сделать. Сун Мин прикусил губу и начал использовать магию. Он научился начальным техникам на горе ци. Нигун все еще потреблялась, но сила и скорость увеличились. Это давало большое преимущество, если соперник почти равен по силе. Ви Джи Хюн удивилась, увидев, как Сун Мин меняет траекторию движения, хотя раньше он не мог ее догнать. Она и представить не могла, что он стал насколько силен. Да, она заблуждалась. Ви Джи Хюн тоже в какой-то степени скрывала часть своей силы. Но настолько, нет, все не закончилось только прибавлением силы и скорости. Сун Мин призвал силу нелюдя. Он начал использовать технику дыхания. Тело стало реагировать на изменения. Черное сердце забилось быстрее от такого количества силы. В мышцах послышался хруст. С использованием силы нелюдя его тело тоже изменялось. Золотые глаза засветились. Сун Мин наполнился силой, победившей Ком Джона. А Ви Джи Хюн почувствовала совсем другого Сун Мина. Кого-то абсолютно другого. По ее телу пробежали мурашки. Казалось, перед ней стоит ужасное чудовище. Не только одна девушка удивилась. В глазах наблюдавшего за сражением главы Самарён тоже появился блеск. Стоящая возле него осла округлила глаза. «Так он не человек, а дракон?» – спросила осла, и глава Самарён усмехнулся, дав понять, что она заблуждается. «Или наполовину дракон?» «Вроде нет, но использованная им магия, она несложная. Даже иноземец может выучить такую магию. Хм, но я все равно не понимаю, как человек использовал давление дракона. Это было особое свойство, наблюдавшееся у драконов. Только своей принадлежностью к этому роду они передавали противникам сильное чувство собственного превосходства. Не до конца, но Сун Мин излучал давление дракона. Техника давления дракона и сила нелюдя. Глава Самарён улыбнулся. Удивительно, как он смешал все это, но его тело не развалилось. Поэтому я и спрашиваю, на самом деле ли он человек? Да, человек. Хм. Осла сузила глаза. Ян Ильчон мельком глянул на нее. Ты заинтересована? Я просто впервые вижу такого человека. И он от него чувствуется что-то еще, о чем ты не упомянул. Что? Что-то очень дурное, пробормотала осла. Она сама не понимала, что именно исходит от Сун Мина, поэтому и слова ее были неопределенными. На мгновение Ви Джи Хюн пробрала дрожь. Она еще раз повернулась к Сун Мину. Его золотые глаза шевелились. Его выброс копья наделал много шума. Вперед понеслась разрушающая волна. Ви Джи Хюн отлетела назад. Она удивилась мощи, которая была больше, чем она ожидала. Но она быстро собралась с силами и поднялась, снова посмотрев на Сун Мина, как ни в чем не бывало. Твоя сила изменилась. Что это? Она понимала, но ничего не могла поделать. Технику защиты на теле Ви Джи Хюн покрыл темный туман. Она почувствовала, что приближается ее поражение, но она не хотела этого, не хотела проигрывать. Ви Джи Хюн медленно опустилась на землю. Она впервые видела такую ци, но на бессознательном уровне знала, что Сун Мин использует силу нелюдя против нее. Огромная волна накрыла Ви Джи Хюн. Под черным туманом она вытянула левую руку и столкнулась с волной. Туман превратился в цветок, который сначала был бутоном, а затем расцвел. Сун Мин больше не двигался, увидев, как она создала цветок. «Целый год», — заговорила Ви Джи Хюн. «Из-за проклятия я не могла пошевелиться, но я не только отдыхала. Я медитировала и думала, как я могу стать сильнее. Эта ци еще не была доведена до идеала. Я впервые использую ее против тебя», — улыбнулась Ви Джи Хюн. «И тут ты первый». Черный цветок зацвел. В окружении цветов Ви Джи Хюн была прекрасна, как никто на свете. От одного взгляда на нее захватывало дыхание, и все ее цветы были наполнены энергией. Сун Мин видел разделение энергии, но не настолько хорошо контролируемое и прекрасное. Пространство начало дрожать. Цветы Ви Джи Хюн стали увеличивать территорию энергии. Даже при сражении с главой Самарён она не использовала эту ци. Может, у нее не хватило на это времени. Нет, скорее она еще не была закончена, чтобы можно было ее использовать. «Гений остается гением», — улыбнулся глава Самарён. «Поэтому я их не люблю. Ему было неинтересно ни взращивать их, ни наблюдать за ними». Но глава Самарён изменил свое мнение насчет Ви Джи Хюн. Эта ци была немного сильнее, чем та, которую она использовала против него. Техника выглядела словно изменение пространства, но ей не хватало чего-то большего. Она просто вложила семена в пространство и взрастила цветы. А она использует интересный прием. Засмеялся Хаджу. Ви Джи Хюн приближалась. Глава 215, поединок 3. Смогу ли я выиграть? Ви Джи Хюн, прожив все это время, не чувствовала уверенности в своей победе только в сражении с одним человеком, главой Самарён. Даже когда она встретилась с Квон Джоном, у нее не было такого чувства. Хоть в конце она и была проклята, но во время всего сражения ей казалось, что она вот-вот выиграет. Из цветочного убежища Ви Джихюн посмотрела на Сунмина. Он и вправду стал сильнее. Она признавала это, но не могла радостно улыбаться, испытывая на себе его силу. Девушка не хотела проигрывать. Ни сейчас, ни в будущем. Она всегда хотела быть его целью, идеалом и стремлением, и для этого ей нужно выиграть. Хоть и не уверена, хоть и с небольшой разницей в силах, но она должна победить. Еще никогда она не желала чего-то настолько же сильно. Ви Джихюн ударила по земле. Десятки цветов, покрывавших ее, взорвались, и вместе с легким движением кончиков ее пальцев сотни, тысячи лепестков вырвались из своих бутонов. Красивые, но смертельно опасные лепестки. Она хотела выиграть. И, на самом деле, Сун Мин почувствовал это. Казалось, что если сейчас выиграет Ви Джихюн, то что-то изменится. Сейчас было ясно одно. Она использовала всю свою силу. И если он не поступит так же, она сразу заподозрит обман. К тому же, он этого и хотел. Показать Ви Джихюн все, что он умеет. Показать, насколько он вырос за 11 лет. Сотни лепестков накрыли Сунмина. Он призвал силу Хаджу в копье, поднял свое оружие и ринулся вперед. 9 драконов, раскрыв пасти, поедали лепестки. От взрыва драконы растворились, а лепестки разлетелись по сторонам. Ви Джихюн спокойно приняла его атаку. Ее защитой были эти прекрасные цветы. Она подняла руку вперед. Лепестки с десятков цветов вновь взорвались и с полной мощью накрыли Сунмина. Тот не уворачивался. Он сжал копье в руках и за одно движение разделил его на 10 частей. Сунмин снова продвинулся вперед. Пространство начало рассеиваться, что свидетельствовало о глубоком познании уровня превосходства. Его копье столкнулось с Ви Джихюн. Сделанное из орехалкана оружие еле держалось против нее. Несколько шагов вперед. Техника разворота, трехэтапная атака, кровавая стратегия с кровавым вихрем и четырехэтапное безумие. Все вокруг было захвачено слиянием этих техник. Ви Джихюн раскрыла руки, готовясь принять вихрь. Сотни цветов зацвели, создав десятки тысяч лепестков. Это не человеческая ци. Новые лепестки без остановки продолжали появляться, каждый цветок излучал мощную энергию. Возможность беспрерывного использования Нигун была одним из отличительных черт дьявольской ци. Вихри лепестки столкнулись, но ничего не произошло. Ви Джихюн неспешно подошла. Ее раскрытые руки были направлены на Сунмина. Он поднял копье и попытался ее остановить, но девушка прекрасно знала, что именно он пытается сделать. Она подняла руки, чтобы ударить Сунмина в грудь. До того, как она прикоснулась к нему, парень поднялся в воздух. Расстояние между ними снова увеличилось. Достаточно, чтобы удобно было пользоваться копьем. Он снова взмахнул своим оружием и ударил Ви Джихюн. Не получилось. До того, как упасть, она согнулась. Из-за быстрого передвижения это выглядело так, словно у нее не было суставов. Сунмин, конечно же, взмахнул копьем. Расстояние между ними то сокращалось, то увеличивалось. В конце концов, каждый получил желаемое. Девушка ударила Сунмина в грудь, а тот ударил ее в плечо. Удар в полную силу пробил доспехи. Изо рта Сунмина пошла кровь, а Ви Джихюн почувствовала острую боль в плече. Правда, его рана была не глубока, а у нее ничего не сломалось. Никто не получил преимущества. Выход только один – продолжать сражение. Ви Джихюн сжала руку в кулак. Цветы снова зацвели. Лепестки быстро приближались к парню. Он вложил силу нелюдя и нигун в технику защиты. Душевное желание змей. Ви Джихюн знала его. Нет. В момент, когда Ви Джихюн собиралась отразить атаку, она широко раскрыла глаза. Копье пошло не по траектории. Оно начало увеличиваться, хотя не должно было. Это невозможно. Что он использовал? Может, это и невозможно для человека, но для Сунмина – вполне. Он перемещал копье в неестественной для человека манере, так, что его мышцы разрывались, но Сунмин привык к такого рода боли. Он продолжал двигать сломанной рукой. Хоть он и не использовал эликсир, но его тело само восстанавливалось. Копье собиралось пронзить живот Ви Джихюн. Душевное желание змеи двигалось по траектории, которой она не ожидала. Ви Джихюн быстро увернулась, но не до конца. Техника защиты разорвалась вместе с одеждой. Ви Джихюн быстро взмахнула руками. Ее грудь оголилась, но девушка не обращала на это внимания. Сунмин тоже не подавал виду. Он следил только за движением ее рук. Пространство задрожало. В этот раз техника защиты не выдержит. Ви Джихюн остановила атаку руками и провела свою. Сун Мин попытался отойти в сторону. Ви Джи Хюн резко выдохнула. Сотни цветов распустились и понеслись вперед. В вихре лепестков Сун Мин увидел, как меняется пространство. Он видел смерть в буйстве красок. Парень отошел назад на несколько шагов, увеличив расстояние между ними. Он опустил копье и призвал силу нелюдя вместе с Нейгун. Острая часть копья поглотила их. Времени хоть и не хватило, но мощь все равно была велика. Для начала энергия столкнулась с лепестками и, сделав несколько шагов назад, Сун Мин направил ее на Ви Джи Хюн. Через некоторое время все лепестки разрушились. Ви Джи Хюн чувствовала головокружение и недостаток воздуха. Она использовала ци, которая еще не была приведена в совершенство, поэтому она не могла полностью использовать ее. Нейгун и сила Хаджуни иссякали и моментально исцеляли любые раны на теле Сун Мина. От его атаки Ви Джи Хюн сдала позиции. Цветы в качестве защиты не расцвели и просто исчезли. Девушка, тяжело дыша, вышла вперед. Она немного замедлилась, что дало Сун Мину хорошую возможность для атаки. Короткий удар копьем по руке. Оружие прошло дальше и ударило Ви Джи Хюн в живот. Агрх. Девушка задержала дыхание. Она отошла на несколько шагов назад, но Сун Мин продолжал наступать. Бутоны больше не цвели. Несколько десятков лезвий оказались направлены на Ви Джи Хюн. Она одной рукой потирала глаза, а другой ударила по копью. Несколько шатающихся шагов и Ви Джи Хюн поняла, что проиграла. Нет смысла это продолжать. Перед носом Ви Джи Хюн замерло копье. Еще немного и это острие вонзилось бы ей в голову. Вот и конец, пробормотал глава Самарён. Сун Мин не убирал копья и Ви Джи Хюн только улыбнулась. Что ты делаешь? Парень не отвечал. Нерасцветшие бутоны исчезли. Ви Джи Хюн приложила руки к груди. Ты же победил. Разве ты не рад этому? Сун Мин не знал. Он растерянно посмотрел на свое копье. Ему всегда хотелось победить ее. Он думал, что это принесет ему радость. Он надеялся, что когда-нибудь он встретит Ви Джи Хюн снова и они сразятся, как и договаривались. И, возможно, он победит, но Сун Мин думал больше о своем поражении, нежели о победе, потому что он считал это очевидным. Сун Мин и Ви Джи Хюн имели слишком большую разницу в навыках, он уступал ей по всем критериям. Поэтому он никогда не представлял победы и не мог ее принять. Я проиграла. Несмотря на это, Ви Джи Хюн наоборот была в приподнятом настроении. Она не хотела проигрывать, но все равно это случилось. Чего же ей не хватало? Нет, сейчас не время думать о поражении. Ты стал гораздо сильнее, уверенно произнесла Ви Джи Хюн. Сун Мин, заколебавшись, кивнул и девушка резко рассмеялась. Что с тобой? Можно подумать, что это ты проиграл. Если бы ты не попала под проклятие, Сун Мин заговорил, то ты бы была намного сильнее. Да, это было естественно. Ви Джи Хюн положила руку на плечо Сун Мину. Я проиграла только один раз. В прошлый раз мы сразились 11 лет назад, и тогда я выиграла. А сегодня проиграла. 1-1, понял? Да, в следующий раз будет по-другому. На самом деле, когда я сражалась с тобой, я постоянно думала, что не хочу проигрывать. Ви Джи Хюн закрыла глаза. Если бы ты выиграл, я бы потеряла смысл для тебя. Так я думала. А чем ты? Я же была твоей целью. Ви Джи Хюн открыла глаза. Я хотела оставаться твоей целью и дальше. Мелькать у тебя перед глазами, но не быть пойманной. Но в конце концов, ты настиг цель. Тебе это не нравится? Не нравится, засмеялась Ви Джи Хюн. Поэтому придется сбежать. Убежать настолько далеко, чтобы ты опять пытался догнать меня. Я хочу постоянно оставаться твоей целью. Ви Джи Хюн все думала, что противоречит сама себе. Она совершенно не чувствовала того, о чем только что говорила. Но она не хотела показывать свои настоящие чувства. Мне неловко. Ей не нравилось разговаривать с другими, показывать свои чувства. Ви Джи Хюн посмотрела на лицо Сун Мина. Для нее он много значил. Ее первый друг. После этого Ви Джи Хюн встречала множество других людей. Один раз вокруг нее даже образовался легион. И все это раздражало ее. Ее раздражали их ожидания. «Мне нужно отдохнуть», — начала Ви Джи Хюн. «Я хочу о многом подумать. Благодаря тебе я узнала, что моей ци чего-то не хватает. И мне нужно поразмышлять над этим», — сказала она и повернулась. До того, как Сун Мин успел что-то сказать, вмешался глава Самарён. «Оставь ее», — холодно сказал он. «Она слишком горда. Ей нужно время подумать. Я все слышу. Иди уже», — ответил глава Самарён на слова Ви Джи Хюн. Она повернулась и стрельнула взглядом в него. Пространство вновь изменилось и они вернулись в лес. Ви Джи Хюн ударила по земле и исчезла. Глава 216. глава Самарёны, ты хорошо сражался, произнес глава Самарён, смотря на Сунмина. Когда ты бился с Амджоном, ты довольно-таки неплохо обращался с силой нелюдей, а сейчас твой уровень сильно повысился. Казалось, словно ты и сам стал нелюдем. Сунмин опустил руку, которую сломал во время боя. Боли он не чувствовал. Рука быстро исцелилась. Интересно наблюдать за тем, как меняется твое тело и твоя сила. Я знал, что ты уже стал монстром. Кажется, это сильно бросается в глаза, пробормотал Хаджу. Но я и не думал, что можно так хорошо привести в баланс силу нелюдя и неигун. Правда, есть кое-что еще. Что? Ты используешь технику давления дракона. Ты вообще знал об этом? Какую-какую технику? Давление дракона, равнодушно произнес глава Самарён. Мальчик, когда ты призываешь неигун и силу нелюдя, то от тебя исходит давление дракона. Не будем говорить о тех, кто слабее тебя, но даже противники посильнее чувствуют это. Маленький дьявол тоже попало под него. Сунмин вспомнил, что произошло в резиденции Намгун. Когда Сунмин использовал силу в полной мере, мастера династии не успевали даже наброситься на него и сразу получали ранения. Это не был дух, ну что за чушь, глава Самарён издал непроизвольный смешок. Думаешь, они получили такие раны только из-за твоей энергии? Конечно, будь ты кем-то вроде меня, то может быть, но сейчас ты не на том уровне. Я не на том уровне, чтобы мои силы настолько сильно принижали, Сунмин молча смотрела на главу Самарён. Ты можешь называть это как угодно, но в твоем случае ты используешь давление дракона. Сунмин равнодушно кивнул в ответ на его слова. В любом случае, он понимал, что плетется позади главы Самарён. Как твое настроение? А чем вы? Разве ты не поразил того, кто был твоей целью, твоим идеалом? Ты не исполнил свое желание? Желание. Сунмин прочувствовал это слово во рту. На самом деле, он не знал, что ему делать и как себя теперь чувствовать. Он до сих пор не осознал свою победу. Я так и знал. Ты слепо продолжаешь считать Ви Джихюн своей целью. Мир великий, в нем существует множество мастеров, превосходящих маленького дьявола. И что? Да не, ничего. В любом случае, это не мое дело. Так что, вы о чем? Как насчет того, чтобы стать моим учеником? Спросил глава Самарён, широко улыбаясь. Как ты помнишь, я сражался с маленьким дьяволом, поэтому хорошо знаю, насколько она сильна. Я сразил ее за 10 секунд. Сунмин тяжело вздохнул. В этом мире столько таких же упорных людей. Да, но я не всем предлагаю стать моим учеником. Нужно быть в какой-то степени квалифицированным. Я готовлю только достойных. И это я, на данный момент, да, у мужчины засверкали глаза. Ты стал врагом Мурима и Чон Вэчона. Как бы силен ты ни был, тебе будет тяжело тягаться с ними обоими. Вы хотите сделать меня учеником, чтобы защитить меня? Ну, ты же знал, что я связан с ними. Сунмин кивнул. Я знал, что вы связаны с черным драконом из Мурима и с Чон Вэчоном. И ты знаешь, что это значит. А что, у этого есть какой-то другой смысл? Муримы, древнее огромное сообщество, медленно заговорил мужчина. Это не только фракция. Мурим связан с другими, с элитой этого мира, с магами и с гильдиями. До сих пор на протяжении многих лет они работали с ними и получили их доверие. Он рассмеялся. Ты стал врагом Мурима, потому что убил Юхо Джона. А после этого на тебя повесили смерть Че Гальтерина и Моен Саджин. Я убил его только потому, что он хотел убить меня. А Че Гальтерин и Моен Саджин погибли не от моих рук. Да, это ничего не меняет. Ты не сможешь в одиночку противостоять Муриму. Ты не сможешь опровергнуть их слова. Послушай меня, ты не одинок. Но если ты попытаешься оправдать себя, то тебе вряд ли кто-то поверит. Сунмин с ним не спорил. Глава Самарён засмеялся от вида замолчавшего парня. Муримы еще не действуют в полную силу. Конечно, с твоими навыками почти никто из Мурима не нанесет тебе вреда, да и ты один можешь разобраться со знаменитыми семьями. Он проверил это в резиденции Намгун. Однако глава Самарён наклонил голову. Но шаманы тебе не по зубам. Да, у них есть этот старик, Комсон. Он настолько силен, ты лишишься головы за 10 секунд в сражении с ним. Глава Самарён не прекращал смеяться. Я уже говорил, я признаю только троих мастеров в этом мире. Комсона из шаманов, пожирателя из хищников и Мусина из Чон Вэчона. Пожирателя не существует, поэтому только оставшиеся двое несут какую-то угрозу мне. Это были ужасно надменные слова, но глава Самарён имел полное право их говорить. Я не знаю почему, но Муримы еще не начали действовать в полную силу, чтобы тебя убить. Как только они возьмутся за тебя, твоя жизнь серьезно осложнится. Почему они меня не убивают? Откуда я знаю? Короче, если ты станешь моим учеником, то тебе не нужно будет волноваться о Муриме или Чон Вэчоне. Они и так считают тебя вселенским злом, так почему бы тебе не примкнуть к Самарён, как и полагается злодеям? Сун Мин посмотрел прямо в глаза главы Самарён. Разве войти в состав хищников не еще один способ? Эй, ты же настаиваешь, что ты человек. Но хотя да, это тоже один из способов. С твоими навыками ты можешь встать на один уровень со стариками. Если ты этого хочешь, конечно. Мужчина сдерживал смех, а Сун Мин тяжело вздохнул. Он не хотел присоединяться к хищникам. Изначально Сун Мин пришел в лес Ригра из-за Виджи Хюн, а заодно и чтобы заручиться поддержкой Ян Ильчона. Впрочем, он и так хотел вступить в ряды Самарён, но стать еще и учеником главы фракции – это просто идеальный расклад событий. «У вас нет других учеников?» «Нет», – резко ответил глава Самарён. «До сих пор у меня ни разу не было ученика, как и детей». «У вас нет детей?» «Не чувствую в этом необходимости». «Он что, девственник?» – пробормотал Хаджу, глядя на главу Самарён. «Понятно», – Сун Мин кивнул. «Я стану вашим учеником. Если подумать, то он становится учеником впервые. Он научился многому от Виджи Хюн, но они не устанавливали рамки. Еще он учился у Пексова, но их отношения тоже были иными. Он научился кровавой стратегии у сумасшедшего дьявола, но и тогда он не признал его своим учителем». «Хорошо», – мужчина кивнул в ответ. Сун Мин ждал продолжения, но глава Самарён только потер глаза. «Это все, а чего ты ожидал?» «Да не знаю, какой-нибудь обряд с поклонами». «Не, ну если ты хочешь», – предложил глава Самарён. Сун Мин состроил недовольное выражение лица. Мужчина посмотрел на него и спросил. «Расскажи мне обо всех ци, которые ты знаешь». «Прям обо всех?» «Да». Сун Мин немного растерялся, но в конце концов рассказал о всех своих техниках ци. «Фиолетовый закат чудесного подвига, бесконечность копья девяти небес, техника разворота, кровавая стратегия». Глава Самарён выслушал его и снова заговорил. «У тебя нет свитков?» «Есть. Покажи». Сун Мин раскрыл сумку, достав оттуда свиток с фиолетовым закатом чудесного подвига и бесконечностью копья девяти небес, который ему дала Виджи Хюн, и еще несколько других. Глава Самарён взял в руки четыре свитка и тщательно их просмотрел. «Тебе бы душу в порядок привести». «Что? Фиолетовый закат чудесного подвига? Это хорошая техника, но твоя душа ей не подходит. Чтобы выучить мою ци, тебе нужно освоить мою душу. Тогда нужно забыть о фиолетовом закате чудесного подвига». «Нет, ее подправить надо. Тебе не нужно отказываться от фиолетового заката чудесного подвига, достаточно просто добавить несколько вещей», — сказал глава Самарён и раскрыл свиток бесконечности копья девяти небес. «А что это за стиль?» «Это Виджи Хюн придумала для меня, отредактировав изначальную технику. Гений остается гением. Когда она это создала? 11 лет назад. Как я думал», — глава Самарён рассмеялся. «Она хорошо постаралась, но кое-чего не хватает. Я позабочусь об этом». «Вы о копье?» «Я не использую копье, но смогу написать свиток по его использованию». «Этого достаточно? Ты и сам знаешь, что не обладаешь талантами. Сколько лет потребуется, чтобы ты смог отказаться от своих старых ци и освоить мои?» Он раскрыл свиток техники разворота. «Это весьма интересная походка». «Да, но я не очень хорошо ее знаю». После он раскрыл свиток кровавой стратегии. «Я никогда не видел такого, это отличная энергия. Если ты обучишься моей походке, то твоя мощь не будет знать границ. Что представляет из себя ваша ци? До каких пор ты будешь так неуважительно ко мне относиться?» — спросил мужчина у Сун Мина. «Может, нам все же стоит установить отношения ученик-учитель? Какова ваша техника ци, учитель?» «Черный гром», — ответил глава Самарён. «Все остальные техники основаны на этой ци». Мужчина медленно подошел к Сун Мину. «Смотри и не моргай», — сказал он и ударил ногой по земле. Появилась черная пелена. Глава Самарён исчез с глаз Сун Мина, как уже происходило до этого. Это не ускорение. Не осталось даже остатка от его образа. Мужчина просто исчез. Черный гром и вихрь – это переделанная походка, которую можно изменить только после преодоления превосходства. Она похожа с тем, что используют маги, но гораздо сильнее. Сравни как-нибудь. Я смогу ее использовать, если будешь учиться, то сможешь. Глава Самарён свернул все свитки. «Для начала поиграйся в лесу, я присмотрю за тобой». «Поиграйся, время с феями идет быстрее», — мужчина уже собирался уходить. «Я заранее тебя предупреждаю, не причиняй вреда феям, а то я убью тебя». Черный дым снова появился, а глава Самарён исчез. Глава 217, глава Самарён 2. После того, как Ян Ильчон пропал, к Суньмину подошла Осла. Парень не ожидал ее приближения и отошел на несколько шагов назад. Фея выглядела как маленькая девочка, но, взмахнув своими безумно красивыми крыльями, она тут же стала выше, поравнявшись с Суньмином. Хаем, Осла прищурилась. Ее блестящие глаза смотрели прямо на парня. Казалось, что ее черные зрачки способны проделать в нем дыру, из-за чего Суньмин, сам того не понимая, занервничал и сглотнул. Королева фей продолжала смотреть на него, странно улыбаясь, а затем произнесла: «У меня есть небольшая просьба». «Можно?» «Какая просьба?» «Я хочу ударить тебя». Глаза Суньмина округлились. Разумеется, ему не могло послышаться. Он поколебался и спросил: «Зачем ей это нужно?» «Мне просто любопытно», — легко ответила Осла. «Ты весьма занимательный мужчина. Рёнчжу заинтересовался тобой, так что и мне стало любопытно. Ты сильно отличаешься от Рёнчжу. Ты много чего в себе соединяешь, но все это находится в гармонии. На самом деле, давление дракона – это редчайшая техника. Я прожила долгое время, но я никогда не видела, чтобы человек использовал ее, разве что если он не был драконом или полукровкой». Осла подошла чуть ближе. «Но ты не относишься ни к тем, ни к другим, и от тебя исходит какое-то неприятное чувство». «Неприятное?» Он тут же вспомнил, как многие называли его посланником смерти. Но Суньмин вновь нацепил беспристрастную маску на лицо и произнес: «Меня тоже кое-что интересует». «Что? Ты, то есть вы, вас всех можно сравнить с богами?» «Кванас, я как-то встречался с королевой духов». Услышав это, взгляд Ослы дрогнул, и она внимательно посмотрела на Суньмина. «Королевой духов? Неужели ты сам ходил к ней?» «Нет». «Тогда каким образом ты с ней встретился?» «Она находится не в этом мире. Точнее, просто не может находиться», — уверенно произнесла она. «Тем не менее, это не значит, что она отрицала возможность встречи Суньмина с королевой духов». Парень помотал головой и произнес фразу, противоречащую ее убеждениям: «Я совершенно точно видел королеву духов именно в этом мире». «Не может быть», — не веря услышанному, проговорила Осла. «Хочешь сказать, что она показалась в этом мире? Но это же нарушение договора». «Какого еще договора? Тебе этого знать не обязательно. О чем эта женщина только думает?» — негодовала Осла. Она тихо щелкнула языком, а затем вернулась к диалогу с Суньмином. «Мы отличаемся от богов, но не то чтобы сильно. Можно сказать, что мы работаем в разных сферах и преследуем разные цели. Ну, скорее второе. Но человеку вроде тебя понимать этого не обязательно». Осла медленно подняла руки и раскрыла их перед лицом Суньмина. «Хочу потрогать тебя. Можно же? Мне все равно, если это никак на мне не скажется. Если бы я хотела навредить тебе, то не стала бы спрашивать разрешения. А поскольку таких мыслей у меня и в помине нет, я тебя и спрашиваю», — пробормотала она и обхватила плечо Суньмина. Ничего не произошло, и она тоже ничего не ощутила, из-за чего снова прищурилась. «Ты связан с великим монстром, который умер несколько сотен лет назад на юге. Он был так силен. Никто и не думал, что он вообще способен умереть, но все же он погиб. Ты пережил много смертей, но именно та оказала на тебя влияние». Беспокойство и неприятное чувство, которое испытывала Осла, не было связано с Хаджу. То, что она чувствовала, находилось гораздо глубже. Королева фей закрыла глаза, и крылья на ее спине засветились зеленоватым оттенком. Осла исследовала Суньмина, а он, даже не осознавая этого, получал воздействие с ее стороны. Она заходила все дальше в его сознание, и исходящий от ее крыльев свет заморгал, словно тысячи светлячков. А в какой-то момент блуждавшая по сознанию Суньмина Осла оказалась откинута назад неизвестной силой. Сознание вернулось к парню, и он, начав глотать воздух, чуть было не сел на том же месте, где и стоял. «Вы что сделали?» — выкрикнул парень отлетевшей Осле. Она, расправив крылья, поднялась с земли и, не обращая внимания на его недовольные выкрики, произнесла: «Понятно». Она недолго посмотрела на Суньмина и кивнула своим же мыслям. «Прошло слишком много времени, и я забыла об этом. Или, может, просто не хотела вспоминать. О чем вы?» «Сочувствую тебе», — вздохнув, пробормотала Осла. «Мне просто жаль, что я не могу многого рассказать тебе. Но, думаю, этого будет достаточно». «Ох, черт», — выругался Суньмин и оттолкнулся от земли. Он уже давно привык к подобного рода диалогам. «Будь честен». «Что?» «Живи честно изо дня в день. Так, чтобы потом не сожалеть, Осла горько улыбнулась и посмотрела на Сун Мина. Он много с кем сталкивался по пути сюда и часто слышал подобные загадочные выражения, но с такой грустью в глазах на него смотрела только осла. Парень на какое-то время сжал губы, смотря на нее. Королева фей явно знала о Сун Мине что-то, чего не знали остальные. «Я не понимаю вас». «Да, я знаю», — она медленно кивнула головой. «И я прекрасно понимаю, что ты в замешательстве, но большего я сказать тебе не могу». «Это из-за моей ауры», — предположил Сун Мин. «Я уже несколько раз слышала посланники смерти. Все мне об это говорят, но никто ничего толком не объясняет. Только я забываю об этом, как кто-то снова мне напоминает, вгоняя меня в ступор. Вы словно сговорились. Ничего не поделаешь». Увидев реакцию Сун Мина, осла не стала больше ничего спрашивать. «Это древнее обещание, данное еще во времена создания этого мира. Что я, что боги, мы не можем нарушить эту клятву». Сун Мин почувствовал, как по его спине прошелся холодный ветерок. «Ответьте, если можете, кто такой посланник смерти?» «Это конец». «Что? Тот, из-за кого всему настанет конец. Кто же тогда я?» — опешил Сун Мин, смотря на ослу, и та замолчала. Видимо, она не могла ответить на этот вопрос. И она, и Хаджу молчали. Сун Мин вспомнил всех, с кем встречался, что слышал и что делал до этого момента. Ким Джон Хён говорил о посланнике смерти. Про Уин-вирус рассказывали о силе его судьбы. Все это не совпадение. Куда собирается завести его судьба? Смерть – это конец. Посланник смерти ведет за собой конец. Кто же я? Я – посланник смерти, — произнес Сун Мин и подумал, что его слова лишены смысла. Такого не могло быть. В прошлой жизни он не являлся кем-то выдающимся. Он был простым наемником, да и не каким-нибудь крутым, а просто с ранга. Сун Мин начал осваивать ци, затем стал слишком жаден и поплатился за это жизнью. И по чистому везению ему удалось вернуться к 14-летнему возрасту. Это все. Осла не отвечала на его вопрос, и Сун Мин рассмеялся, слушая тишину. «И как я должен воспринимать ваше молчание?» «Я не могу ничего сказать. Ответ на твой вопрос нарушит древние обещания, а я связана им. И не только я. На твой вопрос в этом мире никто не сможет ответить», — произнесла она после долгого молчания. Услышав это, Сун Мин снова рассмеялся. Но пока что ничего не решено. Холод за его спиной сменился покалыванием. Осла задрожала и расправила крылья. «Ты настоящий», — произнесла осла и растрепала волосы на своей голове. Видимо, она тоже была в замешательстве. Потрепав немного свою голову, она успокоилась и вздохнула. «Ну, в самом деле, что, тебе тяжело?» «Да, а думаешь, мне легко? Мне бы тоже хотелось рассказать все, что я знаю, но я просто не могу этого сделать. Почему вы на меня злитесь?» «Потому что ты злишь меня», — выкрикнула осла, нервно разглаживая свои растрепанные волосы. «Не знаю, я больше ничего не могу сказать тебе, но», — подвила итог она, — «я твой друг, запомни это». Она злобно посмотрела на Сун Мина. Тот хотел спросить, зачем она это говорит, но осла закрыла руками уши и захлопнула свои глаза. «Не слышу, у-у», — прокричала она, превратилась в свет и исчезла. Сун Мин усмехнулся и потер лоб. Он был в замешательстве. И так происходило каждый раз, когда он слышал о посланнике смерти. Все говорили о нем, но понятнее от этого ему не становилось. А если быть точнее, то не только ничего не прояснялось, но в нем нарастало беспокойство и подозрение. «Хаэм», — произнес молчавший до этого Хаджу. «Посланник смерти или кто он там, это сейчас не так интересно». Хаджу откашлялся. «Сейчас тебе еще рано искать конец, не беспокойся об этом. Легко тебе говорить. Разве ты сам не считаешь, что нет смысла беспокоиться о том, чего не знаешь?» — уверенно подметил Хаджу. «Ты стал врагом Чон Вэ Чон и учеником главы Самарён. Не думай о далеком будущем и сосредоточься на настоящем. Если, став противником Чон Вэ Чон, ты продолжишь с ними сражаться, то 10 к 1, что ты умрешь». Сун Мин, сжав губы, молчал. «Ты до сих пор жив только благодаря твоим тренировкам длиною в 2100 лет. Полученный в то время опыт держит тебя на плаву, но так не может продолжаться вечно». «И то верно», — вздохнул Сун Мин и кивнул. «Тебе больше некуда развиваться», — вынес приговор Хаджу. «Сейчас ты достиг того уровня, до которого добрался в мире сознания. Ты не знаешь, что будет дальше. С этого момента все усложнится. Ты прав, и это меня пугает. На данный момент Сун Мин достиг того уровня, до которого добрался у Тинера. А это значит, что ему больше ни к чему стремиться». Сун Мин не был талантлив. Гении вроде Вич Жи Хюн могут развиваться постоянно, но с ним все иначе. Ему понадобилось 2100 лет, чтобы добиться таких результатов, и теперь он даже не представлял, сколько времени понадобится, чтобы взобраться еще выше. Но это к лучшему. Дойдя до своего предела, тебе удалось стать учеником главы Самарён. Он добился гораздо большего, чем ты, и пускай и медленно, но он поможет тебе стать лучше. Как знать, Хаджу кашлянул. Ну и давай на чистоту, он понизил голос. Маленький дьявол, что ты собираешься с ней делать? Глава 218, глава Самарён 3. Что? Сун Мин был удивлен вопросу Хаджу о том, что он собирается делать с Ви Джи Хюн. Нелюдь, видимо, предполагавший подобную реакцию, щелкнул языком. Через последний бой с Ви Джи Хюн мы поняли, что ты теперь стоишь наравне с ней. Разве не этого ты желал? Да, но, а ты не думал о том, что будешь делать дальше? Не говори, что не думал. Ведь я связан с тобой душой и все чувствую. Не знаю твоих сокровенных желаний, но я знаю, что ты почувствовал, когда закончился бой. Сун Мин сжал губы. Хаджу проигнорировал молчание парня и продолжил говорить. Ты говоришь, что она твой друг, но не знаю. То, что чувствую я, несколько отличается от дружбы. Он была для тебя тем, до кого невозможно было дотянуться. Нет, Сун Мин не мог этого отрицать. Именно поэтому он начал спорить с главой Самарён, когда тот сказал, что Ви Джи Хюн слаба, и затем не проявил особой радости, победив ее в тренировочном поединке. Твои чувства противоречивы. Ты действительно хочешь превзойти ее, но в то же время делаешь все, чтобы этого не произошло. Нет, ты просто не хочешь, чтобы вы оказались на одинаковом уровне. И что, хотя ты этого и не хочешь, но вы уже равны по силам. А это значит, что ваши отношения непременно изменятся. Не изменится. Нет, изменится. Ви Джи Хюн и сама так думает. Не неси чепуху. Ты правда считаешь, что я не прав? Хаджу хмыкнул. Сун Мину совсем не хотелось слышать эту усмешку. Он проигнорировал духа и развернулся. Ему нужно найти место в лесу, где он остановится. Те чувства, которые ты ощутил при встрече с ней, больше напоминали любовь, нежели дружбу. Нет, а то, что ты отрицаешь это, еще больше наталкивает на подобные мысли. Сун Мин больше не мог терпеть. И хотя рядом не было туалета, как в прошлый раз, чтобы утопить доспехи, парень решил их просто бросить.